падалью, печатка сатаны, взять его, урядник, немедленно под конвоем в Каратуз, и протокол составить. Я тебе покажу печатку сатаны, снохач, я тебе покажу. Сам себе показывай, антихрист, не сдавался Прокопий Веденеевич, отбиваясь от урядника и старосты. Связали и потащили в сборню. Филя перекрестился, слава Богу, хоть бы навсегда утартали. Визжала дочь Фили, чернявая Маня, ревела нянька Анютка, подросшие за два минувших года. И только сухая и черствая Елизаветушка, единоверка, равнодушно созерцая события, укорила Филимон Прокопича. Экой садом поднял лихаимец, и отца спровадил сыч. Но и у Фили терпение лопнуло, тем более и тятеньки дома нет, и он теперь хозяин. «А ты кто такая будешь?» — свирепо возрился на Лизавету, будто век не знал ее. «Сей момент гребись из дома, иначе порешу». И поднял костыль, единственное свое оружие. Лизавета вырвала костыль, плюнула на стриженного единоверца и, собрав свои пожитки, ушла. Добрался Филя и до Маленной горницы. Без костылей, на собственных ногах, начальства рядом нет, можно и силу показать. Младенец пищал в люльке, сучил голыми ноженьками, а Миланья стояла на коленях перед иконами. «Молишься!» — и пхнул ботинком Миланью в спину. «Али запамятовала, кто мужик твой, тварюга?» Вечно покорная Миланья не посмела оглянуться. «Подымайся, ответствовать будешь!» Нагуляла тварюга. И лапы Филимона Прокопича сами по себе потянулись к шее Миланьи. «Души, души, воля твоя!» — пролепетала Миланья, и шея ее чуть вытянулась, как у гусыни. «Сказывай, как сподобилась на греховодность?» «У батюшки спрашивай». «Нету топереча батюшки». «В дом не пущу, треклятого, и тебя из дому выгоню, тварюга!» твоя воля», — лопотала сквозь слезы Миланья. «Эх, тварюга, блудница, сучка!» — схватил Филя Миланью за косу и бил ее лбом, опол приговаривая. «Содомовцы окаянные, и батюшка, и ты, все вы тополевцы, убью паскуду!» Анютка тем временем успела выбежать на улицу и позвала Санюху Вавилова и Фрола Лалетина соседей. Мужики отняли Миланью от Фили, увещевали служивого, но Филя заортачился: «Убью и все». «Не жить ей топереча, из-за такой тварюги у меня, может, нутро перевернулось». «Погоди уже, Филимон», — гудел Фрол Лалетин, младший брат старосты, — «ты сперва разберись, что к чему. Или забыл, какая ваша тополевая вера? Прокопий Веденеевич родил с Миланией, как по вашей вере, значит. И ты сам, Филя, веруешь. Да кто виноват?» «Отрекаюсь от тополевой веры, отрекаюсь, мужики. В Бога веровать надо при воздержании, как по Евангелию, значит, по Писанию». После разговора с мужиками Филя постыл малость, но с Миланией не примирился. Ни одну горячую слезу пролила она под старым тополем. Как ночь, так Филя гонит вон из дома. «Епитимью на тебя накладываю. Ступай под тополь и молись на коленях всю ночь. Радей, тварюга, вместе со своим выродком». И Миланья, укутав младенца в суконную шаль и в одеяльчишко, коротала ночь под тополем, хоть сердце и захотелось от страха. Между тем Филя, хозяйничая, отъедаясь сметаной с наливными шаньгами, подружился с фронтовиком Васюхой Трубиным, и тот поучал его, как надо выпроводить отца за бесстыдное сожительство со снохою. «Не гляди ему в зубы, дай памяти, чтоб век помнил. Топереча другое время, Филя. Не тополевым толком, а миром, совестью жить надо».